Попробую передать вам его. Совершенно изумительно начало романа. Илья Артамонов, старик, поражает, подавляет своей жизненностью. С первых строк книги и до самой своей нелепой смерти он движется по книге так, что страшновато и сладко за ним глядеть. Замечательно вот что. Когда я прочел его, это именно так, мне показалось, что я выше ростом, что у меня очень широкие плечи, что я силен и немножко неуклюж. Я поймал себя на том, что у меня переменился голос. Я помню, как заговорил с дочерью по-новому, со странным чувством превосходства отца. Мне стало казаться, что я наплажу много детей, они будут грубоваты, я буду с удовольствием и видимой строгостью понукать ими. А жену свою я совсем по-особому в этот день похлопал по плечу. Это длилось, конечно, недолго, минуту-другую, когда я, оторвавшись от книги, вышел в соседнюю комнату к семье. Это заражение, исходящее от Артамонова Ильи, по-моему, решает все. Книгу уже нельзя не полюбить. Хорош Тихон Вялов. И совершенно неожиданно открывается, кто он. Так что только в конце книги понимаешь всю силу этого человека. Думаю, что Вялов искуснее других героев раскрыт читателю. Он все время загадочен и кажется хорошим человеком неспроста. Но почему, так и не знаешь. Конец же поднимает его на голову выше хорошего человека, делает его героем. Вся его жизнь у Артамонова, у убийцы, становится послухом, борьбою с искушением. Образ Натальи хорош в начале, также Алексея. Никита от начала до конца сделан очень сильно. Человек во плоти. К концу Алексей как будто туманнее. Его превращение в либеральствующего дельца воспринимается сухо, это что-то головное. Наталья невеста прекрасна. Первая ночь ее с Петром, и Петр в эту ночь, взволнованная, чистая и мастерски совершенная сцена. Не знаю, была ли это ваша композиционная задача строить первые части романа на людях, вторую на деле. Это совпадает с темой. Я понимаю ее так. Дело, движимое вначале волею человека, постепенно ускользает из-под его влияния и начинает жить само собою, своею волей, более мощной и непреоборимой, пока в революцию окончательно не освобождается от человека. Но такое построение романа привело к тому, что он стал несоразмерен в частях, ибо вам пришлось во второй половине либо кратко упоминать об обстоятельствах и условиях роста дела, либо повествовать о людях, излагать, тогда как в первой половине вы изображаете людей. Ведь то, что происходит на протяжении 90-х, 1917 годов, несравненно больше количественно, чем 60-е и 80-е годы. Основание дела Артамоновыми, его первые шаги заняли примерно лет 7, то есть к 70-му году дело уже вертелось. На изображение этого ушло полкниги, а в другую половину книги умещено 47 лет. Приблизительно, конечно, причем в эти 47 лет происходит тематически самое важное. Дело становится действующим лицом, дело сминает породивших его. Мне думается, этот композиционный недочет заметно повлиял на эффект конца. Книга под конец схематичнее и суше. С этим обстоятельством совпадает другое. Характеры артамоновских внучат мельче и случайнее, чем деда отцов. Это так и должно быть, так и есть, к несчастью, но это усугубляет разрежение конца романа. Замечательно в книге то, что вы выступаете в ней с новой молодой мощью. При чтении ускользает от внимания род материала, он кажется невиданным, небывалым в литературе. Только вдумавшись, видишь, что это материал Горького, Уездный, Акуров, Гордеев, российское купечество из разночинцев и богатеи из мужичков. Но Дрёмов совершенно заново поставлен перед читателем, обернут такой стороной, которую мы ни разу прежде не примечали. Очень сильно и молодо. Вот что мне грустно и больно видеть в вашей книге. Ведь старик-то поистине великолепен, Илья старший. Ведь он умел и сумел, а сыны? У Петра все катится потому, что не может не катиться. Алексей форсит и сюсюкает,